Казавшиеся необъяснимыми тексты, в которых речь идет о расстояниях между небесными телами, тоже обретают смысл, если рассматривать их с точки зрения полета астронавтов с 12-й планеты. Один такой найденный среди руин Ниппура текст, которому около 4000 лет, хранится в коллекции Хильпрехта в Йенском университете, Германия. Нейгенбауэр, точные науки в древности, установил, что табличка является копией с более древнего оригинала. В тексте указывается соотношение расстояния от Земли до Луны и до 6 других планет. Во второй части текста мы видим как будто бы математические формулы для решения какой-то межпланетной задачи. Согласно одному из возможных прочтений, 40, 4, 20, 6, 40 умножить на 9 равно 6,40. 13 – Казбу, 10 – Уш, Мул, Шу, точка, Па, Эли, Мул, Гир, Суд. 40, 4, 20, 6, 40 умножить на 7 равно 5, 11, 6, 40. 10 – Казбу, 11 – Уш, 6 и 1 вторая – Гар, 2 – У – Мул, Гир – Тап, Эли – Мул, Шу – точка, Па – Суд. Среди ученых нет единодушия по поводу правильного прочтения единиц измерения в этой части текста. Еще одно новое прочтение предложил доктор Элснер, куратор Йенской коллекции Хильпрехта. Однако совершенно ясно, что во второй части надписи речь идет об измерении расстояний от Шупа Плутона. Составить эти формулы могли только нефилимы, пересекавшие орбиты планет, ведь только им нужна была подобная информация. Учитывая то, что их планета и цель путешествия Земля находились в непрерывном движении, нефилимы должны были направить свой корабль не туда, где Земля находилась в момент старта, а туда, где она должна была оказаться к моменту прибытия корабля. Можно с большой долей уверенности предполагать, что нефилимы рассчитывали траекторию полета примерно так же, как современные специалисты рассчитывают траекторию полетов к Луне и другим планетам. Весьма вероятно, что космический корабль нефилимов стартовал с 12-й планеты в направлении ее орбитального вращения, но задолго до сближения с Землей. Основываясь на этих и множестве других факторов, доктор Ситчин, инженер, специализирующийся в области аэронавтики, рассчитал две возможные траектории космического корабля нефилимов. Первый вариант предполагает его запуск с 12-й планеты еще до момента, когда планета достигла апогея, наиболее удаленной точки орбиты. Этот вариант менее требовательный к мощности двигателей, так как она могла иметь значение не столько для смены курса, сколько для торможения. Пока 12-я планета продолжала бы двигаться по эллиптической орбите, как космический корабль, только гигантский, корабль нефилимов, двигаясь по более короткому эллипсу, достиг бы окрестностей Земли задолго до 12-й планеты. Этот вариант имеет как преимущества, так и недостатки. Период в 3600 земных лет, применяемый как единица измерения сроков пребывания и деятельности нефилимов на Земле, указывает на то, что они могли предпочесть альтернативный вариант. Он предполагает более короткий перелет и возможность достичь Земли почти одновременно с приближением самой 12-й планеты. Для этого потребовалось бы запустить космический корабль «В», тогда, когда 12-я планета находилась в полпути от наиболее удаленной точки орбиты. Поскольку скорость планеты с этого момента стремительно нарастает, кораблю потребовались бы очень мощные двигатели для того, чтобы определить родную планету и прибыть на Землю, Г, на несколько земных лет раньше. Смотрите рисунок 125 в файле «Дополнительные материалы». На основе сложных инженерных расчетов, а также указаний в древних месопотамских текстах, можно сделать вывод, что нефилимы выбрали подход, аналогичный подходу специалистов НАСА к лунным экспедициям. Приблизившись к целевой планете, Земле, основной корабль остался на околоземной орбите. На поверхность же спустился меньший по размерам посадочный модуль. Сколь бы сложным ни было точное приземление, возвращение с Земли представляло еще более трудную задачу. Посадочный модуль должен был взлететь, пристыковаться к основному кораблю, который включил бы все двигатели и стремительно разогнался, чтобы догнать 12-ю планету, проходившую в этот момент точку перигея где-то между Марсом и Юпитером и имевшую при этом максимальную орбитальную скорость. По расчетам доктора Сичина, на околоземной орбите космического корабля есть три точки, с которых можно начать движение по направлению к 12-й планете. Воспользовавшись одной из них, нефилимы могли бы добраться до родной планеты 1,1–1,6 земного года. Для успешного приземления и запуска космических кораблей требовались подходящие площадки с инфраструктурой, управление с Земли и точная координация с движением родной планеты. Как мы увидим дальше, нефилимы смогли обеспечить выполнение этих требований.